Левак пошел хорошо. Настолько хорошо, что старенькую аудюшку свою Крючок решил сменить на черный просторный BMW 7 серии. Пусть и не последнего выпуска, но все же вполне престижную модель с тонированными стеклами. Правда, первый же выезд на новом авто был омрачен двумя неприятными обстоятельствами. Первое — это встреча с Ленкой Анисимовой, о существовании которой Крючок в последнее время почти забыл. Она поджидала его утром во дворе, сидела на скамеечке перед подъездом. Он даже не знал, что ей известен его адрес. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала она, едва сев в машину. «Я задолжала одному подонку. В общем, мне нужны деньги. Выручай». Ленка выглядела плохо. Настолько плохо, что Крючок перетрухнул. Ухоженная девочка из благополучной полковничьей семьи превратилась в потасканную шлюшку с немытыми волосами. «Ты что, на иглу села?» — озвучил он самую первую и самую простую догадку. «Да», — сказала Ленка и расплакалась. Оказывается, весь последний месяц она хавала героин как одурелая. Ее подкармливал какой-то азер с четвертого курса. Потом он срочно свалил на родину, а Ленка, которая уже привыкла к ежедневной дозе, связалась с его дружками из медицинского, у которых своя лаборатория. Она быстро спустила все свои деньги, которые собирала на летнюю поездку во Францию. Потом брала порошок в долг, но сейчас эти медики требуют оплаты и грозятся поставить ее на счетчик. «Сколько ты должна?» 700. Крючок подумал. Конечно, он научил тёлку курить гашиш, потом дал колеса, потом угостил Герычем. Но он не заставлял ее лезть в постель к какому-то азеру, старчиваться в дым, делать долги. Так что его совесть чиста. Но выглядит она еще прилично, и ножки хорошие. «Минет сделаешь? Давай». Она стремительно нырнула вниз, умело расстегнула ширинку. Откинувшись на мягкую спинку сиденья, Крючок расслабился, в полной мере оценивая Ленкино мастерство, комфорт салона и практичность темных стекол. Потом он дал ей 3000 рублей, подарил один чек и даже до метро подвез. То есть первую неприятность он нейтрализовал и даже перевел в приятность. Вторая поджидала его в Алмазе, в лице самого Клементия. В лице не столько разгневанном, сколько даже испуганном. Ни слова не говоря, Клементий кивком головы пригласил его в кабинет управляющего, где за столом восседал высокий масластый мужчина с глазами убийцы и с перебинтованным лицом. Но Крючок узнал его. Это был Жерть, шеф гестапо при Алмазе. «Задаю вопрос», — сказал Жерть без всяких предисловий. «Отвечать правду. Левой наркотой торгуешь?» «Чего?» — сказал Крючок. Клементий саданул ему сзади по почкам. Когда Крючок смог снова принять вертикальное положение, в кабинет ввели паренька из обслуги Альбатроса, которому он накануне сдал Герыч на продажу. У паренька из сломанного носа бежала на куртку и брюки широкая темная дорожка. «Он вчера продал 6 доз твоего дурева», — сказал Жерть. «И 2 человека уже загнулись. Один прямо в зале». «Загнулись? В смысле?» На этот раз Крючок удивился совершенно искренне. Удар у Клементия поставлен хорошо. Он, конечно, не такой болезненный, как удаление почки без анестезии, но разница ничтожно мала. «Рассказывай все, мразь», — приказал Жерть свидетелю. Паренек со сломанным носом отрепетированно озвучил историю с левым героином, который поступал в Альбатрос через Крючка. Очень четко и подробно все изложил, без малейшей утайки. «А теперь ты, Гнус, расскажи, что это за Герыч и откуда он у тебя?» Жерть показал пальцем на Крючка. «Удачливый наркодилер, понял, что пропал. Если первая неприятность была Ленкиной, а его практически не касалась, то вторая обрушилась, как бетонная плита. И сейчас жертва уже его заставит делать минет. Это в лучшем случае. «Ну!» — рявкнул сзади Клементий и в очередной раз нанес короткий болезненный удар. Крючку ничего не оставалось, как рассказать про Шушака Вову и его чеченского знакомого, который пакует спецаптечки для военных, и про Альбатрос, и про Зидан. Он поведал об исключительном качестве товара, который пользовался популярностью среди его постоянных покупателей и который никак не мог быть причиной чьей-либо смерти. В доказательство он предъявил нераспроданные со вчерашнего вечера 3 чека. Жертв распотрошил один, внимательно осмотрел и понюхал содержимое. «И ты готов это заюзать?» — он глянул из-под лоби. «В общем-то, я как бы не употребляю». «Один раз можно», — разрешил жерть. Порошок насыпали на чистый лист дорожкой, как кокаин. Крючок занюхал. Что ему еще было делать? Ничего особенного в первую минуту он не почувствовал. Хотя сразу заподозрил, что это как бы не совсем героин, а что именно, понять не мог. «Как ты связываешься с этим своим Вовой?» — спросил жерть. «У меня есть его номер, но обычно звонить не приходится. Он всегда приходит вовремя». Голова пошла кругом. Страх прошел. «Ну, поговорит с жердем, расскажет все, ну, оштрафует его». «Когда?» «Сегодня в 12 на нашей стоянке». «Как он выглядит?» «Лет под 30 на вид. Кепочка такая меховая, морда... Ну, морда самая обычная». «Звони ему». Крючок позвонил. Вова трубку не поднял. «Ага», — сказал жерть. Клементий слинял в свою мини-лабораторию, которая была оборудована здесь же, в казино, чтобы проверить Вовин порошок. Жерть выпытывал еще какие-то подробности, а тем временем наркодилер почувствовал, что в груди у него появилась непонятная липкая тяжесть, которая мешала вдохнуть в полную силу. Крючок вдруг замолчал и стал ловить ртом воздух, как рыба. «Чего это у тебя глазки на лоб полезли, а?» — услышал он, как сквозь вату голос жердя. Вместо ответа крючок резко выгнулся назад, словно хотел достать затылком до пяток, упал на пол, захрипел и стал плеваться пеной. В кабинет вбежал Клементий. Жердь ему сказал: «Вот точно так и те сдыхали в Альбатросе. Я бы его живьем закопал, гада. Ну а теперь так и быть, пусть сам кончается. Что там у тебя?» Клементий развел руками. «Не знаю, жертв, что за херня. Герыч там с чем-то перемешан. Такой же белый порошок, только крупинки побольше. Непонятно, что это. Ни в воде, ни в водке не разводится, в эфире тоже. Пробовал подогревать — ноль». Толченое стекло. Покосившись на умирающего в судорогах крючка, Клементий сказал: «Не, кровью рвало бы. Здесь что-то покруче. Может, стряхнин, а может, что-то другое». Так или иначе, через 10 минут жизнь и стремительная карьера Дмитрия Кравцова подошли к финишу. Около полудня его труп с выехавшими из орбит глазами погрузили в пикап и вывезли за город. Тогда же вся территория вокруг Алмаза была взята под наблюдение, а в осиротевшей черной БМВ, купленной крючком накануне, до 13:00 дежурили 2 парней из бригады жертя. Но загадочный Вова так и не объявился.